видя, как Бог Отец, воскрешая Спасителя из мертвых, принимает Его жертву, мы получаем доступ к общению с Богом Отцом. Это будет самая последняя тема, о которой мы сегодня будем говорить. Если вы встретитесь с мусульманином и спросите его, кому он обращается в молитвах, он скажет, что он обращается в молитвах к Творцу неба и земли. Если вы спросите иудея, кому он обращается в молитвах, он тоже скажет, что он обращается к Творцу неба и земли, то есть к Богу Отцу. Мы, христиане, не дерзаем обращаться напрямую к Богу Отцу, потому что мы знаем, что мы грешники. Как грешниками являются иудеи, и мусульмане, и коммунисты, и демократы, и татары, и русские, и чеченцы, и молодые, и старые, и богатые, и бедные, образованные, малообразованные, все грешники. Так как же грешник может обращаться к Богу, если праведный Моисей боялся взглянуть на Творца со стороны? Как же грешники, души которых не очищены кровью Христа, дерзают обращаться к Богу, если известно, что херувимы, чистые духовные существа, они боятся смотреть и крылами закрывают свои лица и свои телеса, и только восклицают: «Свят, свят, свят». Поистине безумствуют иудеи, отрицая посредничество Христа. Безумствуют мусульмане. Безумствуют представители всех тех религий, где нету места посреднической искупительной крови Сына Божия. Где есть дерзость грешника попытаться напрямую обратиться к Творцу мира. Мы только через Христа. Только через Христа Господа нашего имеем возможность обращаться к Богу Отцу. Смотрите, что сказано в первом соборном послании апостола Иоанна Богослова, 2 глава, 23 стих. Здесь сказано: «Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца». Христос – это единственная дверь, открывая которую мы входим в общение с Богом. Господь наш Иисус Христос, явившись к ученикам, Он сказал им: «Мир вам», вернув человечеству мир с Творцом. Всякие попытки обращаться к Богу через разные религии, минуя христианство, это попытка проникнуть в Царствие Божие инди. А сказано: инди перелазит вор и разбойник. А человек, который действительно ищет спасение, входит дверью, и сия дверь есть Христос. Только очистившись струях Его крови, мы дерзаем произносить молитву «Отче наш», называя Бога, Творца Вселенной, своим небесным Отцом. Поэтому, проповедуя православие, стремясь остановить лжеучение, остановить ложные религии, на самом деле мы спасаем этих людей от того положения, в котором они находятся, когда, минуя Христа, в скверне своего греха, начинают рассуждать о Боге, искать путей к Нему. Нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Иисуса Христа. Поэтому святые отцы учат: всякий раз, когда вы молитесь, обращаясь к Отцу Небесному, разумейте, что вы обращаетесь и к Сыну Божьему. Всякий раз, когда вы молитесь, например, молитвой Царю Небесной, обращаясь к Духу Святому, разумеете, что вы обращаетесь и к Сыну Божию. Ибо никто не может познать Отца, как только через Сына. И кто может принять Духа Святаго, если бы Сын Божий не пошел бы к Отцу Небесному, не умолил бы Его, и Он не послал бы нам Духа Святаго в день Пятидесятницы, когда огненные языки исполнили Церковь, как видимые знаки присутствия Божества среди своего народа. Итак, через Христа, только через Него мы имеем доступ в общение с Богом. И не просто доступ в общение с Богом, через Христа мы имеем доступ в божественную, внутреннюю, мистическую жизнь Святой Троицы, ибо в Писании сказано: «Во Христе Иисусе вы посажены на небесах». А где Господь на небесах? Одесную Бога Отца. Это тайна спасения. Это крест, который возводит нас от земли до неба. Это крест, который объемлет любовью Вселенной. Это крест, который струями крови Христовой воскресил нашу душу и даровал нам Пасху нашего спасения от смерти грехов, Пасху нашего спасения от власти дьявола, освобождение в новой жизни. Во Христе и со Христом, в Боге и с Богом. С праздником!